Глава четвертая. Люциуш разместился в бывшем доме священника, отдельной постройке, которая выходила во двор с огромным буком посредине. Верхние ветви поднимались до церковного шпиля. На снегу во дворе были протоптаны дорожки, соединявшие три постройки — церковь, дом священника и еще один домик с двумя комнатами. Одна служила баней, вторая была приспособлена для карантина. Дальше, за воротами, раскинулось кладбище, где кресты едва выглядывали из сугробов. Отдельный вход в комнату Люциуша был заперт, и Маргарета показала ему вторую дверь, которая открывалась в кухню. Там двое мужчин, один из них без кисти руки, сидели и чистили картошку рядом с шеренгами полевых печей и котлов. «Это Крайняк, наш старший повар». Тощий, как осина, человек шмыгнул красным носом и отдал честь своим обрубкам. — Честь имею, гердоктор. Надеюсь, вы любите соленые огурцы. — А, я забыла вам рассказать, — вмешалась Маргарета. — В январе нам случайно доставили 200 кило огурцов вместо щелочного раствора. Это секрет. Договорились? В конце комнаты с потолка свисали освежеванные свиные туши и несколько кур. В углу сидел еще один человек с дробовиком на коленях. Маргарета кивнула ему. «Это хорват. Немножко говорит по-немецки. Я не понимаю ни слова. Ружье тоже для защиты от крыс?» «Очень хорошо, пан доктор», — кивнула она. «Я беспокоилась, вы скажете от русских. Но вы все схватываете на лету». Она положила на тарелку краюху хлеба и вареную репу, и они прошли в следующую комнату, помывочную с чинами для дезинфекции, веревками, на которых в беспорядке висела солдатская форма и разные одеяла. Они продрались сквозь влажную, замерзающую шерстяную ткань и, наконец, дошли до двери в его комнату. Комната была невелика. Четыре размашистых шага от стены до стены. На кровати матрас из соломы и одеяло из овчины, письменный стол, стул, дровяная печь. «Это была комната Соки Фалви», — сказала Маргарета. «Ее не стали трогать, когда он исчез. Ждали нового врача». Она отперла засов на дальней двери, выходящей во двор. «Чтобы вам не пробираться через мешки с картошкой всякий раз, когда понадобится прилечь», — сказала она. Маленькое окно, уже запотевшее от их дыхания, сияло золотом, отражая свет, исходящий из церкви. Она поставила тарелку на стол рядом с журналом для записи пациентов и отогнула край одеяла, что показалось ему символическим жестом гостеприимства, пока он не сообразил, что она проверяет кровать на вшивость. Одеяла лежали прямо на матрасе. Простыней не было, но, разумеется, подумал он, коря себя за то, что вообще обращает на это внимание. Осмотрев все, она повернулась к Люциушу. Ему казалось, что она собирается спросить еще о чем-то, но она сложила руки и слегка присела в подобии реверанса. «Моя комната в Ризнице. Перед дверью звонок, если вам понадобится». Она повернулась к выходу, потом снова к нему. «А, вот еще что, доктор». «Да». «Не снимайте сапоги». «Сапоги? Если придется бежать. И держите все документы при себе. У австрийцев дурная привычка считать, что любой человек без их бумаг — шпион». С этими словами она исчезла в ночи. Люциуш поставил свой ранец на пол и подошел к столу. Еда успела остыть, но он сильно проголодался. Набив рот, он листал журнал с записями. Имен и ранений было несколько сотен, все записано одним аккуратным почерком. Он попытался представить своего предшественника. Маргарета никак не описала Соки Фалви ни его возраст, ни звание, ни врачебный опыт. Люциуш представлял себе человека немолодого, потому что в его воображении все врачи были немолоды. Но, задумавшись как следует, он понял, что ничто не мешало венгру быть таким же студентом, возможно, ассистентом второго, неназываемого доктора, чье преступление, как он теперь подозревал, было как-то связано с сестрой Кларой. Нет никаких оснований считать, что Соки Фалви тоже не послали сюда после 6 семестров обучения. Никаких, кроме того, что Соки Фалви, кем бы он ни был, видимо, знал, что делать с трещиной черепа, а Люциуш... Люциуш знал, как сделать рентгеновский снимок позвоночника русалки. Он сел. Воспоминание о русалке подтолкнуло его к мысли о Циммере, а потом о Фейермане, который теперь где-то в Сербии. Попал ли его друг в такую же передрягу? Однако госпиталь, который Фейерман описывал в письмах, был невелик, но работал исправно. Там были другие хирурги, санитары, сотрудники Красного Креста, паровая прачечная, рентгеновский аппарат, бактериологическая лаборатория, а не промерзлый пункт первой помощи с вооруженной полубезумной сестрой и операционным столом из церковных скамеек. Он провел здоровой рукой по волосам и откинулся на кровать, не снимая шинели. Что, теперь одежду тоже не снимать? Он представил себе, как убегает от орды орущих казаков, голый в одних сапогах. Смешно не было. Все его пугало. Дыра от бомбы в церковной крыше, крысы, как в нянькиной сказке. Вот от этого его пытались защитить родители. Что, теперь уже слишком поздно просить их, чтобы они помогли перевести его куда-нибудь? Тут, впрочем, тоже было чего пугаться. Будь отцовская воля, Люциуш мог бы оказаться уланом, скачущим навстречу гаубицам и минометам на плохо управляемом незнакомом коне. Он повернулся на бок. Запястье заныло, сабля ткнулась в бедро. Он почти забыл, что такое боль. Страх, — подумал он, — неплохое обезболивающее. Когда он рассказал Маргарете о своей травме, она попросила разрешения осмотреть ее. Осторожно прикасалась к кончикам его пальцев, чтобы оценить сохранность нервов, и легко нажимала на сустав, чтобы проверить, как заживает трещина. Она выдала ему несколько склянок морфия из кабинета под алтарем. Но сейчас он был благодарен перелому, только он и защищал его от окончательного унижения. Он отцепил саблю и повесил ее на спинку кровати. «Да», — подумал он, — повезло ему с этим торопливым мальчишкой, с заледеневшей улицей. Если Маргарета и правда проводила ампутации, он сможет наблюдать за ней, учиться и, возможно, когда рука заживет, узнает достаточно, чтобы начать самому. Раз сестра научилась, у него, вероятно, тоже получится. С этой мыслью Люциуш поудобнее устроился в кровати. Ноги в сапогах казались огромными и тяжелыми. Он закрыл глаза. Спать вроде бы не имело смысла, но он хотел хотя бы на время избавиться от чувства страха. И, видимо, все-таки заснул, потому что стук в дверь его разбудил. Это опять была Маргарета. На шинель у нее была накинута еще одна шинель, а постельник был скрыт под запорошенным капюшоном. «Быстро!» — приказала она. «Пошли!» Еще не рассвело. В карантинной части горел огонь, бросая отсветы в кружащуюся метель. За воротами стояла карета скорой помощи, из которой вытаскивали накрытые тканью носилки. Автомобиль был невелик, длиной в человеческий рост, а высотой и того меньше, но количество раненых казалось неиссякаемым. Люциуш повернулся к Маргарете в ожидании каких-нибудь указаний, но она исчезла, оставив его одного. Вокруг кричали, раздавался скрип обуви, грохот дверей, но падающий снег приглушал все звуки. Две поисковые собаки, польские огары, гончие, знакомые ему по отцовским охотничьим выездам, носились туда и сюда, словно им забыли сказать, что их работа окончена. Они выглядели как потусторонние призраки со сверкающей гладкой шерстью, похожие на угрей в непрерывном движении, и оставляли неглубокие следы там, где их носы прошлись по пушистому снегу. Наконец, один из людей, судя по обилию ругательств, понятия не имеющий, что перед ним офицер, позвал его на помощь. Люциуш поспешил к кузову, едва не свалился с заснеженных сходней, пошатнулся, ударился лбом о фонарь, висящий над раскрытым нутром. К счастью, этого никто не увидел. Он сунулся внутрь и тотчас инстинктивно отпрянул назад от вони. Там оставалось двое раненых на носилках, закрепленных на планках. Он помедлил. Сзади ему крикнули, чтобы хватался за свой конец носилок. Он послушался, и только когда носилки отделились от закрепляющей планки, сообразил, что забыл про свое запястье. Боль пронзила руку, и он дернулся, едва не уронив раненого. Его бесполезность, казалось, никто даже не заметил. В кузов влез кто-то, оттолкнул его, схватил носилки, и потом и вторые тоже оказались снаружи. Люци уж спрыгнул на снег. Пустой автомобиль сразу же двинулся прочь. В пятне фонарного луча закружились снежинки. Он увидел, как его собственная тень метнулась по стене церкви, и все затихло. Внутри, в карантинной части, Маргарета повесила обе свои шинели у двери. Люциуш увидел, что Жмудовский и два человека, с которыми он не успел познакомиться, уже заняты. На плитке в углу кипел котел с бульоном. Воздух был тяжелый, спертый, влажный. Раненых раскладывали на соломенные тюфяки вокруг огня, и Маргарета быстро переходила от одного к другому, задавала вопросы, щупала пульс. Из 14 человек 8 были мертвы и уже окоченели. Один солдат замерз, сидя, в лохмотьях одежды, с широко разинутым в крике ртом. Люциуш не мог оторвать от него глаз. Он никогда не видел такого крика, таких зубов, сверкающих в алой пещере рта. «Боже мой! Доктор!» «Но он...» «Доктор, прошу вас, не таращьтесь, идем!» Маргарета взяла его за рукав. «Но у него нет челюсти. Это он мертв. Он с Богом, не с нами. Пойдемте скорее». К этому моменту живых уже отделили от мертвых. Осталось 3 огнестрельных ранения в руки и ноги, 2 травмы головы, ранения в живот. Почти у всех были обморожены конечности. Маргарета накрыла их одеялами и велела дать бульону тем, кто мог пить. «Разве не надо их в операционную?» — спросил Люциуш. Она помотала головой. «Не сейчас. Они должны согреться. Надо уничтожить вшей. Если нет сильного кровотечения, доктор, мы их сначала приводим в божеский вид. Со вшами мы в церковь никого не пускаем. Последний пациент, занесший в церковь вошь, убил 14 солдат и 3 сестер. Я не могу позволить, чтобы такое повторилось». Жмудовский стал раздевать солдат одного за другим, скрести их щеткой, которую опускал в ведро с мыльной пеной, и потом переправлял их трясущихся от холода во вторую комнату поменьше, где их быстро закутывали в чистую одежду с белым налетом хлорной извести. Присев на корточки возле солдата, стонавшего от раны в живот, Маргарета подозвала Люциуша. «Видите?» — сказала она, поднимая руку больного со шметками кожи под ногтями. — Он чешется. — Это пан доктор и есть зверь. На мундире были вышиты саперские шевроны. Под одеждой кто-то запихал в рану носок, обеденные салфетки и фотографии. Когда Маргарета их вынимала, Люциуш увидел полчища вшей, падающих на пол неровными комками. На другом конце комнаты раздался крик. Люциуш обернулся и увидел, что пациент с травмой головы встал и направляется к двери. Маргарета ринулась к нему, Люциуш остался на месте. На распластанном перед ним теле он увидел последний слой — женскую шаль в засохшей крови, приклеившуюся к животу солдата. Он начал отдирать ее, и внезапно его руки наполнились внутренностями. Маргарета возникла у него за плечом. «Вы что сделали? О, Матерь Божья! Никогда, никогда не снимайте последний слой, если не готова новая перевязка! Да еще на животе, Господи!» Он попытался удержать кишки, чтобы они не валились на пол, но они продолжали вылезать горячими мокрыми свертками. Сапер начал задыхаться. Люциушу казалось, что на его глазах происходит метаморфоза, что человек выворачивается наизнанку. «В сторону, доктор!» Люциуш отступил. Рукава его намокли в перитониальной жидкости. Маргарета схватила чистый бинт, подобрала кишки солдата одним движением и запихнула их обратно внутрь, несмотря на налипшую на них грязь. Она продолжила разворачивать бинт и свободной рукой перевязала солдату живот. Потом повернулась к Люциушу. «Мойте руки и пошли со мной. Вот теперь мы будем оперировать. Начнем с травм головы, потом ампутируем эту руку, эту ногу, этот локтевой сустав и это предплечье. Ту руку можно не трогать». После секундной паузы она добавила: «С разрешения пана доктора». «А этот солдат?» — спросил Люциуш, который так и не мог оторвать взгляд от сапера. «Такой вот запах!» — она помотала головой. «Умрет к утру. Не переживайте, это не из-за вас. Он и так отходил. Его надо будет согревать. Если он проснется, мы скажем, что он дома. Если он будет называть вас отцом, зовите его сыном. Может, в Вене по-другому, а здесь мы делаем вот так». Санитарам, которые обменивались тихими репликами, неслышными Люциушу, Маргарета сказала: «Доктор сломал руку. Она скоро заживет, а пока делаем все как прежде. Пойдемте, доктор». Но Люциуш не мог оторвать глаз от солдата. Тот что-то вытолкнул изо рта и с болезненной гримасой зашелся в кашле. Вокруг будто изменилось освещение. Запах заполнил Люциушу ноздри. Голове стало жарко и влажно. «Пойдемте, доктор», — потом она добавила, обернувшись к Жмудовскому. «Дайте этому солдату морфия как можно скорее. Вот увидите, доктор, ему станет легче. Он не понимает, что происходит вокруг. Тяжело, конечно, но вы привыкнете. Пойдемте». Они вышли на холодный голубой свет. Занималась заря, с ветвей бука сыпались сверкающие снежинки. В церкви она подняла кувшин с жидкостью янтарного цвета, стоявший у подножия операционного стола, сделала глоток и прыснула себе на руки, потом передала кувшин Люциушу. Он понюхал, у него заслезились глаза. «Это горилка, доктор», — сказала она, — «местного разлива. Соки Фалви называл ее врачебная отвага. Дезинфицирует руки и согревает нутро. Возможно, единственное, в чем пока нет недостатка». У стола стоял ящик. Встав на него, Маргарета могла достать до лежащего там тела. Она еще раз сполоснула руки, на этот раз карболкой. Смоляной запах держался в воздухе, пока она надевала перчатки. Начала она с солдат с травмами головы. Первый был молод, без сознания. Вдавленный перелом шел от уха до середины лба. Рану перевязали в полевых условиях, и, убрав бинт, Маргарета обнаружила абсцесс, проникший глубоко в мозг. Она присвистнула. «Матерь Божья! Этому уже несколько дней». Она медленно выцепила несколько фрагментов черепных костей, убрала гной, промыла рану и осмотрела серо-розовую ткань при свете свечи. «И это вот тут рождаются мысли», — восхищенно сказала она, но не стала продвигаться дальше, а поставила дренажную трубку и зафиксировала ее повязкой. Санитары вкололи солдату противостолбнячную сыворотку и унесли его. Маргарета ополоснула перчатки карболкой и горилкой. На стол положили следующего пациента. У этого была простая трещина черепа без повреждения дуральной оболочки. Маргарета лишь промыла и перевязала ему голову. Потом велела, чтобы несли пациентов на ампутацию. Подошел Жмудовский с маской и бутылкой для эфира, встал во главе стола. К полудню Маргарета удалила две ступни и кисть. Люциуш стоял рядом с ней и смотрел, как она перевязывает конечность жгутом, разрезает кожу, отодвигает мышцы и размеренными гибкими движениями отпиливает кость. Она сшила остатки мышц над костью, прежде чем закрыть рану лоскутом кожи. У пациента со шрапнельной раной бедра она спросила: «Это когда случилось, рядовой?» Тот ответил, что в январе. Когда наркоз подействовал, Маргарета начала срезать куски, что-то бормоча, как будто произнося молитву. Она удаляла мертвую ткань, пока не осталась только розовая, здоровая, кровоточащая плоть. К этому моменту Большей части бедра и мышц на задней поверхности уже не было. Солдат пошевелился, они добавили эфира и отрезали ногу. Стемнело, и Жмудовский принес фонарь. Люциуш подумал, что было бы неплохо прерваться и поесть, но в восточном конце Нефа им предстоял вечерний обход, как и накануне. Кавалерист-австриец, офицер-венгр, снайпер-чех и так далее. Дело шло быстрее, потому что его уже ввели в суть дела. В середине первого ряда лежал солдат, австрийский драгун, над ним кружились мухи. Маргарета показала на них. «Бог создал мух, чтобы мы знали, где гниль, доктор». Она опустилась на колени, чтобы осмотреть культю. «Вот», — сказала она, — «начинается, видите?» Люциуш кивнул. «А теперь понюхайте». Он слегка замешкался. «Ближе, доктор, носом». Он наклонился. От резкого запаха его едва не вывернуло. Они дотащили солдата до операционного стола, обнажили абсцесс, доходящий почти до подмышечной области, и ампутировали остаток руки. Час спустя они снова были в Нефе. Грушчинский, Редлих, Черновицкий, кроткий, как ягненок. Потом осмотр по отделениям, лихорадки, травмы головы, прочее. Один раз Маргарета вдруг остановилась, ушла в другой конец церкви и вернулась с лопатой. «Двигайся!» — сказала она пациенту с перебинтованной головой. Он откатился в сторону, как на учениях, и она со всей силы ударила лопатой по его набитой соломой подушке. Потом потрясла ее, и оттуда, обескураженно вертясь, высунулись две маленькие розовые головки. Она снова ударила по подушке лопатой. «Шчур!» — сказала она, как будто нужно было пояснять. «Крыса!» Жмудовский побежал за ведром. В отделении травм головы надо было осмотреть еще троих. После этого оставались только шестеро из умирающих, на два человека меньше, чем накануне. Ночью Люциуш снова спал в шинели, слишком вымотанный, чтобы тревожиться. На заре раздался стук в дверь, и все началось сначала. Дни походили один на другой. Кареты скорой помощи возникали из черноты ночи, из метелей, из сверкающих на солнце ледяных пустынь. В своей комнатке на дворе, в церкви во время обхода он слышал свисток или крик «Едут!», и санитары бежали, чтобы помочь таскать носилки, а Маргарета на морозе в двух своих шинелях направляла их в сторону карантинного отделения. Солдаты поступали с гор или из заснеженных окопов, прорытых в холмистых долинах. Многие успели умереть от ран или от холода, другие плакали или с ужасом смотрели по сторонам, пока их раздевали, дезинфицировали, пока комки замерзшей грязи и крови растворялись в воде, пока их конечности перетягивали жгутами. Поначалу Люциуш только наблюдал, но к концу месяца, когда рука его уже достаточно окрепла, чтобы держать скальпель, он стал помогать Маргарете с самыми простыми случаями. «Да, мясницкая работа», — думал он, — «такое вот отрезание некротизированной плоти, точно как и обещал Циммер». Но он изумлялся тому, что его допускают до больных, что ему позволено оперировать, что здесь никто не будет задавать вопросов, чтобы унизить его перед толпой, что знаменитый профессор не отчитает его за то, что он поздоровался с пациентом, что вокруг нет кучи других студентов, с которыми приходится соперничать. Первая ампутация, которую он провел, была ампутация кисти у австрийского пехотинца. Замороженный ошметок из измолотых костей с единственным сохранившимся фиолетовым пальцем держался лишь потому, что был заморожен. В церкви, оттаивая, он начал распадаться. «Глубокий вдох, доктор?» Маргарета стояла рядом, пока его скальпель давил на запястье и, наконец, разрезал кожу. Люциуш подготовил лоскут, как она ему показывала, отделяя мышцы от кости. Но когда он потянулся за пилой, она его остановила. «Может быть, в Вене так принято, но у нас в Галиции надо отрезать лоскут побольше. В Галиции такой лоскут никогда не закроет культю. Хорошо. Вот так? Побольше. Так? Нет, побольше. Не стесняйтесь. Вот так? Вот так. Он взглянул на нее, радуясь, что его глупая улыбка скрыта под маской. Она протянула ему пилу. Ну, вперед. Не останавливаться. Жмудовский его удержит, если он проснется. Но в Галиции, пан доктор... Может быть, в Вене узлы шва располагаются так близко друг к другу? Может быть, в Вене нормально попадать в рану грязным рукавом? Может быть, в Вене забывают вату в ране, зашив ее? Или оставляют жгуты там, где они больше не нужны, и пациент начинает извиваться от боли? Но в Галиции делают вот так. Может быть, в Вене отнимают всю ступню, когда вполне достаточно пальца? Может быть, в Вене экономят на дренаже и разводят такую грязь? Может быть, в Вене не отходят в сторону, прежде чем чихнуть? Но в Галиции он потихоньку учился. «Хорошо, пан доктор. Да, правильно. Суйте палец, пощупайте. Если вы этого не сделаете, никто не сделает. Вытаскивайте пулю. Хорошо. Теперь закройте рану, пан доктор. Вперед. Хорошо. Очень хорошо. Красота. Да, хорошо. Вот так. Вас кто учил, доктор? Им прямо медаль надо дать. Вот так. Да. Вперед.